прощен, чтобы быть исполненным. Несколько лет назад, когда я только что закончил семинар на тему о Божьем прощении в Канаде, ко мне подошел один человек. Он выглядел лет на 60, но определить возраст было довольно трудно по его осунувшемуся виду. Глаза его были невыразительными и безжизненными. Лицо было изборождено морщинами, заканчивающимися у опустившихся уголков рта. Плечи были как бы притянуты к земле. Когда он заговорил, казалось, голос раздался откуда-то изнутри. «Мистер Джордж», — сказал он, — «я по-настоящему хочу поверить в то, что Бог простил меня, но мне кажется, что я не могу принять этого». Откуда человек может знать, простил ли Бог его грехи? «Эдвард, я только что целый час говорил о прощении во Христе. Вы были на лекции? Да, я слышал все, что вы сказали. Но я просто не могу поверить в то, что Бог прощает меня». Засомневавшись в том, является ли Эдвард христианином, я потратил некоторое время на то, чтобы выяснить это. Он рассказал мне о том, как принял Христа как Господа и Спасителя в раннем детстве. Понимание и ответы Эдварда выглядели солидно, что касается его личной веры во Христа. Он без тени сомнения знал, что Христос живет в нем и что он проведет вечность на небе. Источник его сомнений располагался где-то в другом месте. «Как долго вы боретесь с этими сомнениями о прощении Божием?» — спросил я его. «С самого детства», — печально ответил Эдвард. «Когда я был еще совсем молодым, я сделал нечто очень неправильное. Каждый день я просил Бога простить меня, и просто не мог поверить в то, что он сделал это. Я не мог поверить своим ушам. Эдвард, сколько вам лет?» 62. «Вы хотите мне сказать, что вы на протяжении 50 лет упрашиваете Бога простить вас?» Он беспомощно посмотрел на меня и кивнул головой. Я должен был бы служить ему на протяжении этих 50 лет. Однако я бесполезно потратил свою жизнь. Именно поэтому я спрашиваю, может ли Бог простить меня? В то время я подумал, что история Эдварда уникальна. С того времени я узнал, что многие-многие христиане разделяют с ним это бремя. Они совершили какой-то грех, который как бы стал частью их настоящего, несмотря на то, что с того времени прошли, может быть, годы. Это событие постоянно приходило в их сознание, как будто вечно присутствующее черное облако висело над ними. Через некоторое время чувство вины становилось неотъемлемой частью их жизни. И потерять это чувство для них было все равно, что потерей драгоценного наследника семьи. Такие христиане никогда не становятся зрелыми. Такой человек никогда, пока он находится в плену чувства вины, не испытает то, что предназначил Христос испытать своим последователям через свою жизнь в них. Я хотел бы это все изложить в прямой форме. Пока вы не будете пребывать в уверенности окончательности действия креста, вы никогда не испытаете реальности воскресения. Второе послание Петра хорошо иллюстрирует этот принцип. Отрывок начинается с невероятной новости. «Все, что нужно для того, чтобы жить, и служить Богу дано нам божественной властью Иисуса. Ибо мы знаем того, кто воззвал славой своей и добродетелью. Через свою славу и добродетель Он принес нам величайшие дары, которые обещал нам, чтобы через них вы уподобились Богу самому, приобщились божественного и избежали погибели, царящей в мире, из-за низких желаний человеческих. Так много христиан начинают с Христа и затем ищут чего-нибудь более совершенного, нечто вроде улучшенного христианства. Мы впадаем в различного рода уклонения, стремясь к чему-то лучшему, что превратит наше скучное существование в духовную реальность. Иногда это просто желание чего-либо более утонченного. Но что второе послание Петра, вторая глава, третий стих, говорит нам о том, какое количество вещей мы получили? Сказано: все, что нужно для того, чтобы жить и служить Богу. Христианская зрелость не начинается с Иисуса и заканчивается чем-то еще более совершенным. Христианская жизнь начинается с Христа, и оставшееся время тратит на то, что раскрывает все более и более то, что мы уже имеем в нем, раскрывает множество удивительных вещей той личности, в которой сокрыты все сокровища премудрости и видения. Новая жизнь выражается в том, что все мы становимся причастниками божеского естества. Иными словами, через воскресшую жизнь Христа, которая дарована и вам, и мне, которая есть Христос в вас, упование славы. Недавно я все это изучал еще раз, и один радиослушатель задал мне такой вопрос: если все то, что вы говорите, правда, то почему многие христиане не чувствуют того, что Бог дал им все необходимое? Почему этого не чувствуют даже знающие, что в них живет Христос, христиане? Давайте продолжим чтение второго послания Петра, первой главы. После утверждения того, что мы все имеем во Христе, Петр призывает верующих возрастать в зрелости. И по этой причине прилагайте все усилия, чтобы быть добродетельными вдобавок к своей вере, обрести знания вдобавок к добродетели, проявлять воздержанность вдобавок к знанию, терпение вдобавок к воздержанности, благочестие вдобавок к терпению, братскую привязанность вдобавок к благочестию и любовь вдобавок к братской привязанности. Ибо все эти качества есть у вас, и если они возрастают, то они сделают вас деятельными и созидательными и приведут к полному познанию Господа нашего Иисуса Христа. Никто за один раз не достигает всех этих качеств. Все эти качества являются признаками зрелости по мере того, как мы возрастаем в нашей жизни, поверив в пребывающего в нас Господа Иисуса Христа. А как же, Эдвард, неэффективная и непродуктивная? Эти два слова довольно точно описывают его жизнь. Что же это такое, что препятствует процессу взросления? Ответ мы видим в 9 стихе. Тот же, кто не обладает этими качествами, настолько слаб зрением, что не видит ничего, и позабыл, что очищен был от грехов своих прошлых. Вот где ответ. Это еще одна вариация на тему: если истина делает вас свободными, то заблуждение порабощает вас. В данном случае, когда человек не видит, что вопрос греха между ним и Христом уже разрешен, это надежно останавливает процесс его духовного роста во Христе. Все это фактически несложно. Процесс нашего духовного взросления просто-напросто заключается в том, чтобы через веру обратить все большее количество сторон нашей жизни ко Христу. Древнее прошло, а будущее еще не наступило. Таким образом, жизнь по вере можно организовать только в настоящем. Если сатана, с одной стороны, стремится сделать так, чтобы мы постоянно занимались своим прошлым, волоча за собой чувство вины за прошлые грехи, то, с другой стороны, в таком случае мы не можем полностью доверять Христу в нашей повседневной жизни. Да и как мы можем доверять Христу нашу жизнь, если мы не уверены в Его отношении к нам? Большинство из нас с самого раннего детства были научены, что Бог свят и ненавидит грех. Если я совершил грех, то как я могу с уверенностью приблизиться к Нему? Единственное решение заключается в том, что понимание того, что Христос совершил на кресте, и вера в этот факт решает проблему греха между человеком и Богом. Мы должны приблизиться к библейскому утверждению, что прощение грехов – это не просто небесная бухгалтерия, которая позволяет нам ежедневно проскальзывать на небо. Прощение Божие – это реальность настоящего, позволяющая нам сконцентрироваться на повседневной жизни с любящим и отзывчивым Богом, желающим жить через нас. В послании Ефесянам говорится: «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Прощение – это не то, что мы можем иметь или иметь несколько дней и затем не иметь. Прощение – это то, с чем постоянно живут христиане, точно так же, как мы дышим воздухом. В нем мы имеем прощение грехов. Это написано в настоящем времени. Какая это трагедия — смотреть на такого человека, как Эдвард, посчитавшего, что он бесполезно растратил всю свою жизнь из-за одной неудачи в прошлом. Он находился под бременем заблуждения. Решение заключалось в истине. «Эдвард, — спросил я его, — у вас есть дети?» «Да, — ответил он, — трое». «Ваши дети никогда ничего не делали плохого?» «Да нет, много раз делали. Вы им прощали?» «Конечно, прощал». «Эдвард, как вы посмотрите на тот факт, что один из ваших детей совершил нехороший поступок? Вы простили его, но он отказался в это поверить и постоянно, каждый день, выносит этот вопрос на обсуждение. Папочка, ты уверен в том, что ты простил меня за это? И так целыми днями. Ты уверен, что ты простил меня, папочка? Ты уверен?» «Эдвард, скажите мне, как в таком случае вы будете себя чувствовать?» Брови Эдварда изогнулись в болезненной гримасе. «Мне было бы очень больно», — сказал он. Тогда, Эдвард, не стоит ли вам подумать о том, что вам пора перестать причинять Богу боль? Вы помните, как назвал Иоанн Креститель Иисуса? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Эдвард, разве вы не видите, что Бог возложил ваш грех на Него, чтобы вы стали праведным перед Ним? Не стоит ли вам подумать о том, чтобы прекратить оскорблять Дух Божий? Ведь написано десятки раз в Писании, что Он простил все ваши грехи раз и навсегда. Эдвард взглянул искоса на меня и задумчиво опустил голову. «Я никогда не размышлял об этом таким способом», — сказал он. «Эдвард, посмотрите», — сказал я и показал послание Колоссянам. «Вы были мертвы духовно из-за грехов своих и из-за того, что были обрезаны, но Он даровал вам жизнь вместе со Христом и по милости Своей простил нам все прегрешения наши. Он уничтожил перечень всех обвинений, которые существовали против нас, и устранил с пути нашего, пригвоздив его к кресту». «С точки зрения Бога, в какой степени простил вас Бог?» — продолжил я. «Полностью», — ответил он. «Есть ли у Бога какие-либо еще обвинения против вас?» «Нет». «А знаете почему?» — спросил я. «Чтобы вы смогли сконцентрировать свое внимание на второй половине Евангелия, которая говорит, что Он даровал вам жизнь вместе со Христом. Вы были заняты постоянно тем, с чем Бог уже завершил свою работу, я имею в виду грех, и поэтому вы полностью пренебрегали тем, что Бог пытался сделать с вами сейчас, научить вас жизни. «Теперь я вижу, что я наделал», — сказал Эдвард. «Я чувствую свою вину. Я засомневался в Боге». «А сейчас давайте не будем начинать все заново», — сказал я. «Вы сейчас позволите чувству вины раздавить вас за то, что вы имели это чувство вины». Эдвард засмеялся. Это было первое, что вызвало его улыбку. «Эдвард, разве вы не видите, что каждый из нас был бы осужден, если бы не было невероятной милости и благодати Божией? Он должен был бы сделать это, так как сами по себе мы были совсем беспомощны. Он все знает о вас и о ваших самых глубоких падениях. Все, что Он хочет, это чтобы вы пребывали в том, что Он сделал через крест, чтобы подвести под этим черту и начать переживать то, что Он сделал с помощью своего воскресения». Эдвард долго и пристально всматривался в послание Колоссянам в моей Библии. Наконец он сказал: «Я хотел бы помолиться». Закрыв глаза, Эдвард молился: «Господь Иисус, все эти годы я считал, что из-за моих падений Ты ненавидишь меня. Я еще и еще раз просил и умолял Тебя простить меня. Я смотрел на себя, как на полного неудачника. Но с сегодняшнего дня я начинаю верить в Твое обетование. Ты слышал, как я последний раз просил Тебя простить меня. Я больше не буду оскорблять Твою благодать. Учи меня, Господи, с этого самого дня, что это значит, что ты живешь во мне. И на протяжении всех этих лет, которые мне осталось жить, я твой. Используй меня, как тебе будет это угодно. Я никогда не забуду молитвы Эдварда, так как тогда в первый раз в своей жизни я заметил, как полностью у меня на глазах изменился человек. Эдвард повернулся от законничества лицом к благодати. Он сейчас выглядел на несколько лет моложе, когда он смотрел на меня сияющими и полными слез глазами. Эдвард был свободен от рабства вины, когда увидел завершенность работы Христа на кресте ради прощения наших грехов. Итак, он наконец-то стал свободным, чтобы испытать жизнь Христа, которая по существу принадлежала ему на протяжении многих лет с момента его обращения. Его жизнь очень четко иллюстрирует принцип второго послания Петра. Пока вы не поверите в окончательность завершения работы креста, вы никогда не испытаете реальности воскресения. Сатана проделал хитрое мошенничество, заставляя христианский мир заботиться о таких вопросах, которые Бог уже решил раз и навсегда, а именно о вопросе греха, и препятствуя ему заботиться о том, о чем Бог повелел заботиться, о жизни. Этим мы, конечно же, не хотим преуменьшить то, что сделал Иисус на кресте. Слава Богу за это! Но только когда мы поймем конечную цель спасения – восстановление жизни, вот тогда мы начнем по-настоящему понимать и ценить значение смерти за нас и Иисуса на кресте. Процесс консервирования в банках представляет из себя замечательную иллюстрацию двух частей Евангелия. Давайте предположим, например, что вам нужно законсервировать персики. Что вы делаете, во-первых? Стерилизуете банки. Для чего нужен процесс стерилизации? Для того, чтобы содержимое банок, персики, не испортились. Представьте себе мужа, пришедшего домой и увидевшего, как жена стерилизует на кухне банки. Что ты делаешь, дорогая? Стерилизую банки. А для чего ты это делаешь? Спрашивает муж. Да мне просто нравится чистить банки, отвечает она. Муж, честно говоря, пребывает в недоумении. «А что ты дальше собираешься делать?» – спрашивает он. «Содержать их в чистоте». В этой истории не так-то много смысла, не так ли? Наверняка вы не видели такого человека, который бы украшал свою кухню коллекцией стерильных банок. Нет. Единственная причина, по которой стерилизуют банки – это для того, чтобы в них что-то хранить. Мы никогда не увидим человека, который бы все свое время тратил только на половину процесса консервирования, а именно чистку банок. Но именно это мы делаем с Евангелием. Мы отделили Божий процесс стерилизации, крест, от его процесса наполнения, когда Христос входит в нас, чтобы жить там через свое воскресение. По большому счету, христианский мир виноват в проповеди половинчатого Евангелия. А именно только лишь креста Иисуса, приносящего прощение грехов. Отделив прощение грехов от принятия жизни Христа, мы лишились не только опыта жизни, самое главное, мы потеряли смысл прощения грехов. Причина, по которой Бог решает вопрос греха раз и навсегда, чтобы мы были наполнены Христом, предотвращающим порчу. Есть еще одна заключительная часть процесса консервирования в банках. После стерилизации банок и их заполнения фруктами банки должны быть запечатаны. Это предохраняет то хорошее, что содержится в банках, от того плохого извне, что может испортить содержимое банок. Мы читаем в послании к Ефесянам. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Очищение, исполнение и запечатление – замечательное изображение спасения. Как только мы увидели, что главная цель спасения – воскресить мертвых людей к жизни, так сразу же становится ясно, почему Христос решил покончить с грехом раз и навсегда. Об этом говорится в Новом Завете от начала и до конца. Например, посмотрите на три стиха, принадлежащие разным авторам. «Смерть, которой он умер, была смертью для греха раз и навсегда. Жизнь же, которой он живет, принадлежит Богу». Послание Римлянам. «Он же явился в то время, когда приближается конец мира, явился однажды и навечно, чтобы покончить с грехом, принеся себя в жертву». Послание к Евреям. «Ибо сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник умер за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни». На протяжении 2000 лет полное, стопроцентное прощение Христа было темой противоречивой, будоражащей умы людей. Чтобы подготовить путь, Бог дал Израилю закон Моисеев с его системой жертвоприношений. Несмотря на то, что жертвоприношения были установлены самим Богом, никто не становился через них праведными. Вместо этого закон был просто изображением Христа и его законченной работы, совершенной ради нас. Закон лишь тень грядущего, а не образ того, что будет. И потому не может он сделать безупречными молящихся Богу и приносящих каждый год одни и те же жертвы. Послание к Евреям. Прощение под законом было другим. Закон назывался также Ветхим Заветом. Это была одновременно и благая, и плохая весть. Давайте представим, что вы один из израильтян, живущих под законом. На протяжении всего года Бог ведет подсчет всем нарушениям закона, как с вашей стороны, так и со стороны всего народа. На протяжении всего года вы чувствуете в себе вину греха, вы живете под страхом наказания Божия, которое грозит всем нарушившим закон. но грядет день искупления, ежегодный день поста, молитвы и исповеди ваших грехов, день, в который в жертву за весь народ приносится телец без порока. Единственное время, когда лишь один смертный человек, представляющий весь народ, может войти в святая святых храма, в само присутствие Божие. Взяв жертвенную кровь, первосвященник с трепетом входит за завесу и там окропляет кровью, покрывающей и ваши, и грехи всего народа за предшествующий год. Также в жертву приносятся два козла, один на алтаре, а другой, называемый козлом отпущения, становится субъектом необычной церемонии. Старейшины народа возлагают руки на голову козла, символизируя передачу всех грехов животному. Затем, при свидетельстве тысяч народа, заполнивших улицы, животное изгоняется вон из города в пустыню, символизируя удаление грехов. Вы смотрите с облегчением и благодарением, как невинное животное символически уносит ваши грехи. Какое облегчение! Это благая весть. А в чем же плохая весть? Завтра ваши грехи начнут накапливаться опять. В следующем году потребуется еще одна жертва. И в следующем, и в следующем. По милости своей Бог дал Израилю систему, позволявшую человеку испытывать чувство облегчения от вины, находясь под законом. Ключевое слово Ветхого Завета «искупление» значит «покрытие». И на самом деле жертвоприношения покрывали грехи, но они не могли их удалить, так как невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Человек под законом мог наслаждаться благословением Божьего прощения, однако эта система не давала окончательного решения. Это можно сравнить с использованием кредитной карточки, которая позволяет человеку, пожелавшему купить стерео, купить его и не платить наличными. Это благая весть. Плохая заключается в том, что кому-то приходится платить по счету. Карточка сама по себе не уплачивает за стерео. Она просто переводит счет за стерео на счет в банке. По этому счету все равно необходимо будет уплатить. Затем в полноте времени Бога Иоанн Креститель представляет народу израильскому Иисуса Христа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. С этого момента работа Иисуса Христа в Новом Завете представляется в совершенно противоположном свете, чем старая система. Христос был послушен Божьей воле и потому сделал нас святыми, принеся свое тело в жертву раз и навсегда. Каждый день священники встают и исполняют свои религиозные обряды и предлагают одни и те же жертвы изо дня в день, и жертвы эти не могут снять с них грехов. Христос принес одну единственную жертву, и ее достаточно на все времена. Затем он сел по правую руку от Отца. Неутомимо Новый Завет несет нам весть. Иисус Христос – одна единственная жертва на все времена. Когда мы поверим в это? В противовес ветхозаветным священникам, которые изображены встающими каждый день и исполняющими религиозные обряды, Христос показан сидящим. Итак, почему Он сидит? Потому что это совершилось. Главное доказательство автора послания к евреям: «Ибо этим одним приношением сделал он совершенными на все времена тех, кто становится святыми». Иисус Христос уже совершил все это. Я обнаружил, что лишь немногие христиане могут читать этот стих без смятения и без попыток как-то разбавить его водой. Уж слишком он смелый, и последствия его применения слишком устрашающие. Отметьте для себя, что здесь не говорится о том, что мы будем действовать совершенно. Здесь говорится о нашей личности. Библия говорит, что через Иисуса Христа мы были сделаны приемлемыми в глазах святого Бога. Я никогда не забуду разговор, произошедший несколько лет тому назад с одним пастором из одной деноминации, проповедующей, что человек может потерять спасение. Чем больше мы говорили, тем более мне становилось ясно, что у этого человека есть ясное представление о благодати Божией, по крайней мере, представление интеллектуальное. Наконец, я прямо посмотрел ему в глаза и сказал: «Джим, ты знаешь Слово Божие. Ты также знаешь о великой работе, совершенной Иисусом на кресте. Я думаю, что ты знаешь слишком много, чтобы верить, что рожденный свыше христианин может потерять спасение». Покорная улыбка появилась на лице Джима. Затем он сказал: «Ты прав, Боб. Иисус совершил это. Нет ничего, что можно было бы сделать для решения проблемы человеческого греха. Я знаю, что если человек родился свыше, то он не может вернуться в первоначальное состояние». Но затем он добавил серьезно: «Но как смогу я удержать своих людей в определенных границах, если я их научу этому? Ведь они воспримут это как позволение грешить, и поэтому я не буду их этому учить». Мне по-настоящему интересно, сколько же руководителей церкви на протяжении ее истории делали то же самое из страха: «А что же сделают люди?» Трагедия заключается в том, что их страх бесполезен, если они будут проповедовать все Евангелие, не только крест и прощение грехов, но крест плюс Божий дар воскресшей жизни во Христе. Бог сказал в Новом Завете: «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Если спасение – это всего лишь прощение грехов без изменения сердца, то тогда, конечно, мы могли бы воспользоваться им в качестве позволения грешить. Но этого нет, если Христос живет в нас. Когда мы научимся жить жизнью с избытком, обещанной нам Христом, то тогда мы будем пребывать в наших ежедневных взаимоотношениях с Ним, с тем, кто возлюбил нас и отдал свою жизнь ради нас, чтобы отдать ее нам. Но нам совершенно необходимо осознать окончательность креста, иначе мы никогда не станем свободными. Никогда не сможем испытать и открыть для себя реальность воскресения, настоящей жизни, возвращенной человеку.